Глава 6. Туманные псы. «Оно должно быть справа», — поюжился Курок. «Видно что-нибудь?» Я поглядел в бинокль. Мог бы и не смотреть. Ничего не видно. Серое, чуть розовое, мутное. «Кладбище там?» — спросил Курок. «Да, наверное». «Как это наверное?» «Так, не видно ничего». «Что делать будем?» — Курок поглядел на меня. «Пойдем прямо», — сказал я, — «на север. Потом на запад, вдоль большой дороги. Сокольники там». Я ткнул пальцем. «Зачем нам в Сокольники? Можно вполне пройти мимо. Надо на северо-запад». «Мы идем в Сокольники», — повторил я. «Прямо сейчас. Туда». Я объяснил. «В Сокольниках трейдеры, торговцы. Надо же снарягу тебе какую-нибудь найти». «На что менять-то? Табаку у меня немного совсем». «Что-нибудь придумаем». «Хорошее снаряжение не найти», — сказал Курок. «Его просто так не раздобудешь». «Нечего было топить», — оборвал я. «Болтай меньше». Я двинулся первым. Пересекли две неширокие, забитые машинами улицы, продвигались медленно. Курок быстро не мог из-за своего босоножества. На третьей улице повезло, наткнулись на мебельный склад. Большой, с изобилием столов, шкафов и кроватей, для использования по назначению совершенно непригодных. Сгнивших, съеденных молью и крысами, поломанных или загаженных предыдущими постояльцами. Каким-то чудесным образом сохранилось несколько роскошных кожаных диванов. Я выбрал тот, что побольше, вырезал широкие куски толстой голубоватой кожи и связал из них курку мокасины. Стали шагать веселее, живее то есть. Меньше чем через километр дым неожиданно сгустился. Пришлось сделать тряпичные маски, но мы не свернули. Вернее, я не свернул. И скоро из мглы выступили деревья с красными листьями и высокие. Осины, клены, еще какие-то. Таких у нас не росло, но в основном осины. «Это лес уже?» – спросил Курок. «Никогда настолько далеко не заходил. Вон то осина». «Это еще город. Скоро кладбище». Мы погрузились в осины. Я вот осины не люблю. Не знаю точно от чего. Неправильное дерево, не наше. Вроде бы удобное с точки зрения дровозаготовления. Дрова хорошие получаются. Рубятся ровно и горят тоже ничего. Долго и одинаково, без углей. Но что-то не то. То ли листья красные, что неприятно, то ли еще чего. В осиновом лесу долго находиться тяжело. Голова начинает болеть. Странно вообще, что в городе да осина. Как она тут распространилась? Курку тоже осины не нравились. Оглядывался слишком часто и вздыхал. Оно и понятно. Нижние ветки слишком высоко находятся, не допрыгнуть. А по стволу не очень-то влезешь. Потянуло ветерком. Сверху посыпались красные листья. Редкие и медленные. Совсем красиво стало. И подосиновики еще. Они тоже вдруг стали попадаться в большом количестве. Маленькие и крепкие. Я сказал, что может не стоит их собирать. Мало ли что тут. Но Курок только фыркнул, стал нанизывать грибы на длинный прут, а затем с этого прута жрать, сырыми. Так и шагали. Иногда между деревьями возникали уцелевшие дома. Они выступали из-за стволов поросшими мхом громадами. На домах тоже поселились деревья, высовывались из окон, отчего сами дома казались уже не домами, а тоже деревьями. И, наверное, где-нибудь на верхних этажах можно было встретить и грибы, и каких-нибудь животных, которые приспособились к такой вот среде обитания, и свои водоемы. И, может быть, даже и свои ручьи. Но чаще дома были уже разрушены и обвалившиеся. Не дома уже, а холмы, проросшие лесом, травой и кустами. Продолговатые холмы, где дома падали на бок, и круглые холмы, где они проседали вниз. Крутые, пологие, кольцеобразные. Этих холмов встречалось довольно много, отчего наш поход походил на преодоление лабиринта. Держать направление получалось трудно. Курок швырялся под осиновиками и пел песни вредным голосом. А еще нашел толстый железный прут и теперь вовсю обматывал его найденным куском проволоки, приготовляя дубину. Птицы. Я их совсем не слышал. Там, где я вырос, леса выглядели совсем по-другому. В тех лесах птицы все время подавали признаки. То кукушка отсчитывает дни до смерти, то дятел кору долбит, так и веселятся. А здесь тишина, только ветер гудит, да мох болтается. Интересно, а почему так случилось? Почему одни части города заросли непролазно густо, что в дичь и почву погрузились даже, а другие зеленкой очень мало затронуты. Вот у нас, ну, там, где я родился, в Рыбинске почти, там совсем по-другому все, не так. Там, если город, то нормальный, заросший. Пусть и не подряд, но все равно деревьев много и везде. А здесь некоторые улицы уже не улицы. Во дворах вообще никакой проходимости. И вдруг все это разом заканчивается, и начинаются кварталы, где вообще травинки не встретишь. И объяснить эту штуку никто не может. Петр считает, что это от подземных излучений. Доктор говорит про какие-то дефолианты. Япит полагает, что причина в реках, где вода совсем убежала в глубины, там ничего и не растет. А где она еще сохранилась у поверхности, там и зеленка. А точно никто не знает вовсе. Дома стали попадаться реже. Потом вообще закончились. И началось кладбище, самое настоящее. С крестами и надгробиями, торчавшими в разные стороны. Когда-то кладбища были другими. Без деревьев, могилы рядами и на каждой порядочный камень, плита тяжелая. Нет, предки были все-таки мудры. Придавливали мрецов, чтобы те не лезли. Наверное, и раньше случалось что-то такое. Недаром потом придумали мертвяков сжигать. Это правильно и надежно. Или кол в горло. «Никто никогда не ходит через кладбище, Дев», — сказал Курок. «Это понятно. Ни один человек в здравом уме. Герой только ходит. Как ты думаешь, дубиной от труперов нормально отбиваться? В одной руке секира, а в другой дубина, а? Пятки не треснут? Чесотка не замучает? Может, кривоходом? Через чур?» Но я не стал его слушать. Хотелось проверить. Ну, про себя. Захотелось вдруг. За него я не очень волновался. На кладбище полно деревьев. Если что, залезет астроном бестолковый. Хотя астрономы, наверное, нужны. Хорошая профессия. Общечеловеческая. «Можешь и в обход», — сказал я. «Я тебя за руки не держу. Встретимся там». Я махнул в сторону запада. Курок обругал меня, но не громко, чтобы у меня желания не было его вразумлять. Воздух на кладбище был влажен до липкости. Пахло грибами и болотом, и еще чем-то, наверное, мертвецами. Мрецов же не наблюдалось. Может, повезло, кладбище старое, все уже сгнить успели, не бродят. А может, собрались где. Мрецы собираются, сбиваются в кучу. Соберутся и стоят. Молча, будто думают о чем-то, о своем, мертвеческом. В этом случае граната очень хороша, только кидать надо мастерски, с задержкой. Тогда она взорвется прямо на подлете и порубит гораздо больше. Курок притих и молчал, а потом и вовсе свалился в могилу. То ли цветочек какой увидел, то ли жука разноцветного, то ли Венера в облаках засветилась. Дернул вправо, я только охнул, а он уже в могиле. Хорошо, хоть могила нормальная оказалась. Не падь, не хлябь. Могила как могила, с костями. Не очень глубокая. Я живо его на поверхность выудил. Курок сразу принялся отряхиваться и плеваться, по своему обыкновению. Курок-плевунец какой-то. В могиле были кости. Маслы с остатками черного гнилого мяса, обгрызенного недавно. На костях виднелись следы клыков. Черепа. Они валялись вокруг, старательно раскушенные, с длинными неопрятными волосами и почерневшими зубами. Лохмотья еще, видимо, остатки одежды. «Это что? Они сами, что ли, раскопались?» — шепотом спросил Курок. «Сами целиком раскапываются, а не по частям. Конечно, не сами. Их вырыли». «Кто?» «Кто-кто?» — я присмотрелся к могиле. «Не знаю. Кролики, может». «Кролики?» «Ну да, мутанты. Кролик-убийца, слыхал? Следов-то нет». «Действительно, следов не было. Хотя земля пересохшая, на такой земле не очень хорошо отпечатки держатся». «Зачем же их вырыли?» «Не видишь, что ли? Их сожрали». Курок покривился. «Я же говорил», — Курок вытянул секиру. «Вот, доходились, догеройствовались. Кролики, ролики. Я вот в детстве очень мечтал о коньках, а мне телескоп послался, а теперь могилы». «Могилы как могилы», — пожал я плечами. «Раскопали, сожрали, все как обычно. Держись за мной». Я перепрыгнул через могилу и двинулся дальше. Метров через 20 мы наткнулись уже на несколько могил. То есть ям. И костей, черепов и прочего добра вокруг валялось еще больше. Деревья почему-то росли плохо. Получалась поляна, людоедская, зловещая. А хуже всего, что некоторые кости не просто валялись, бесхозно. Некоторые были собраны в холмики. Вот это мне больше всего и не понравилось. Не люблю такое. Когда людей жрут, а кости в холмы складывают. Гнев во мне от этого просыпается. Злость. Руки просят курка, сердце вражеской крови. Человек здесь хозяин. Он должен властвовать и всем владеть. А получается, какие-то суслики распаганские откапывают и жрут. И вроде как уже человеку здесь и не место. Я поднял череп. Не знаю, захотелось. Большой, тяжелый, желтый. И дырка толщиной с мизинец, прямо на затылке. Пристрелили. Видимо, контроль. Славное старое время. В зубах что-то блеснуло, я хотел посмотреть. Бросил череп, двинулся дальше. «За нами кто-то идет», — сообщил Курок. Шли не только за, впереди тоже, и по бокам. Немрецы, они никогда не выслеживают. Волкеры? Вряд ли, волкера я бы не услышал даже. Обычные псы. Год жаркий, собак много, жрать хотят. Их всегда много. «Это мертвецы», — выдал Курок. «Они за 5 километров чуют, мы мясом пахнем. Или эти, псы послезавтра». «Точно, псы!» Шагает громко, бестолковые. Листва под ногами шуршит. «Хорошо». «Я от любой собаки убегу», с сомнением сказал Курок. «Если она, конечно, не мутант». Я остановился. Повернулся вправо и выстрелил. Прямо через мглу, на звук. В дыму карабин прозвучал глухо. Точно я через вату стрелял. Пуля пробила дым. Визг. Попал. «Конечно же». «А если их стая?» – спросил Курок. «Стая. Собаки всегда стаями. В этом и беда». Я перезаряжался. Мы остановились возле какого-то склепа, высеченного из черного камня. Склеп походил на маленький домик под острой крышей. Был украшен каменными цветочками, фигурами людей с невыразительными лицами. «Зачем через кладбище пошли?» – спросил Курок в 101-й раз. «Все знают, что через кладбище нельзя. Назло, что ли? А вдруг мы не герои? Тогда нас сожрут. Знаешь, мне кажется, мы сюда сунулись, чтобы показать свою несокрушимость. Ты знаешь, я ведь известный несокрушимец. Меня мама по углям ходить обучала». «Да?» – доверчиво спросил я. «А как же? Совершенно. Я вообще по части несокрушимости монстр. А ты праведник. Праведник-монстр. Или монстр-праведник. Ты знаешь, кто такой монстр?» «Заткнись». «А что все заткнись да заткнись? Думаешь, что ты...» Звук. Какое-то кряканье по правую руку. И тут же еще в одном месте. А затем пошло перекрякивание. То тут, то там, то справа, то слева, то за спиной, то спереди. 14.